Садовник Базиль. Красивыми буквами Ванда написала ей французский адрес. Уже своим почерком и нашими буквами Ольга изобразила несколько первых фраз. А потом как будет? Было ощущение легкой тревоги, ну и легкой радости тоже. Обратный билет у нее в кармане, деньги есть. Если претендент не захочет почему-либо принять даму с порога, она засмеется и уедет на первом же такси. В конце концов, каждая авантюра должна подразумевать плохой конец. Она его тоже подразумевает. Она так давно живет на этом свете. И все шло как по писаному. Она вышла возле решетчатых ворот с пуговкой звонка. Она позвонила, и ей открыли. Сверяясь с бумажкой, она произнесла эту фразу, которая объясняла, кто она и зачем. «Адрес правилен», — ответил ей, как она думала, «боже мой, дворецкий или там слуга в босоножках на босу ногу и в старых, но хорошего качества джинсах». Но ведь не было уговора приезжать без объявления войны, или... Тут надо сказать, что русский с хрипотцой голос в момент готовности Ольги к французской речи вдруг оказался ей непонятен. Она как бы не узнала его на слух. «Заходите», — сказал этот предположительный слуга, говорящий на странном, почему-то знакомом языке. По тропинке, которой они шли, чемодан-люкс на колесиках не катился. Но идущий впереди мужчина никакого не то что интереса помочь, а оказалось даже крупиц знания, что так полагается, не имел. Именно в этот момент, момент волочения чемодана, произошло сложение кубиков в узор. Значит, она ехала-переехала несколько границ с бумажкой французской речи, а попала на тропу, где впереди идет совершенно русское мурло. Она тащит за ним свои вещи. Дом же остается резко справа, а ее вводит в эдакий плосковерхий сарай, на дверях которого висит забубенная занавеска кольчужка, 50 000 рублей на любом московском базаре, еще и скинут 5 000, если проявить интерес к лежалому товару. В домике было вполне опрятно, работал маленький телевизор, на столе стояла чашка с недопитым кофе. «Объясняю», — сказал мужчина, сев за стол и выпив одним глотком кофе. «Я садовник, зовут Василий Иванович, по-тутошнему Базиль, беженец. Живу на птичьих правах. Хозяин мой, о господи, его нету сейчас дома, он гостит в Испании у сестры. И вообще он никого не ждет. Это моя дурная затея с объявлением. Я ни на что не рассчитывал, просто раскинул большую сеть на случай. Вы просто свалились первые». Он дал мне отпускные, но, так сказать, наоборот. Это он как бы в отпуске, а мне дополнительные деньги за присмотр. Я пустил эти деньги на объявление, где объяснял, на что гожусь. Могу заниматься физкультурой со слабенькими детьми, я сам из спортсменов, могу сторожить загородные дома, могу жениться на женщине с крупным физическим недостатком, условно карлице, могу не жениться, а так. Мой хозяин старик хороший и вполне сохранный. Он давно взял в голову все продать и уехать к сестре, а я ему пустил вож в голову, что ему надо жениться на русской, которая умеет быть благодарной и до смерти его будет кормить грудью. Он не знает русского языка, но вот это понял, кормление грудью. Он из Нормандии Неман, слышали такое? Ну и его в войну кто-то хорошо грудью покормил. Ее звали Лиза. Я ему сказал, этих лис в России... Он так смеялся и, уезжая, сказал, «Большая русская грудь может победить испанский интерес, если, конечно, хороший род». Та его Лиза была дочерью врача и играла на пианино пальчиками. Ну вот я и запустил дурочку. И вы тут как тут. Больше никаких предложений на мои объявления не было. Мне тут надо было закрепиться. У меня в России сын маленький остался. Ему пока от меня как от козла молока. Но главное, его надо спасти от русской армии. Конечно, я идиот, что говорю вам всю правду, но это всегда дешевле, чем вранье. Вы на что клюнули? Нет, он, конечно, славный старик, хороший дом и все такое. Дом, правда, закрыт и поставлен на охрану. Он мне не до конца доверяет, что нормально, я считаю. Но есть лаз. Старик понятия о нем не имеет. Через бывший винный погреб. Я могу вам предложить экскурсию, чтобы не считалось, что даром съездили. Все это время Ольга тупо смотрела телевизор. После тяжелого чемодана ее как бы слегка ударило в голову, и сейчас там был сумрак, и метались серые тяжелые тени. Это было не больно, но мучительно, как-то иначе. Она смотрела на мужчину, который сидел к ней в полоборота. Ей казалось, что она видит вокруг его головы эфирное тело, но потом выяснилось, что все предметы имели размытый абрис. Откуда-то из памяти вылезли слова отслоения сетчатки. Ее охватил страх тяжелой болезни, которая могла ее настичь тут, в чужом садовом домике. Страх поднял ее с места, и она сказала, как ей казалось, что-то важное и грубое железным голосом, а на самом деле слова едва разжали ей губы, и она упала бы, не будь рядом человека, который уже так много ей рассказал про себя, что ей лучше как бы и не знать. «Как глупо!» — подумала она, теряя сознание. Ольга увидела перед собой потолок с легким подтеком, напоминающим туповатый Кольский полуостров с пипочкой мыса Святой Нос. В школе ее глаз всегда упирался почему-то в него. «Тупорылый остров» — называла она его, но пипочка смирялась с ним. Пипочку, крохотную загогулинку, она почему-то любила. Как будто создатель, сляпав полуостров кое-как, бросил напоследок завиток, чтобы тупорылому было чем гордиться. Она повернула голову туда-сюда, голова поворачивалась, и никаких эфирных тел Ольгины глаза не видели. Она попробовала встать, но мерзкая тошнота стала подниматься к горлу, и снова ее обуял ужас болезни. Но в дверях возник мужчина и с порога закричал, чтобы она лежала, что у нее зашкалило давление, но он ей сделал укол, и ей просто надо полежать, делов. А лучше усните. Или вам пипи? Сейчас будет хотеться, потому что укол мочегонный. Скажите, я вам подам. Видимо, на этих словах она снова потеряла сознание от ужаса. А когда пришла в себя, то действительно очень хотела по-маленькому. Но голова была ясной, и когда она спустила ноги на пол, уже не было этой стремительной тошноты. Ольга дошла до двери, не оскорбляя себя стоящим горшком. На улице был уже почти вечер. Роскошный воздух сада ворвался в легкие так нагло, что пришлось закашляться от захлеба. И он тут же возник, мужчина. И дальше было совсем невероятно. Он держал ее под мышки, а она долго писала под куст роскошных роз. Почему-то не было стыдно, а было ощущение покоя и защищенности. И хотя то полушарие, которое отвечает в нас за логику и анализ, уже прочирикало ей, что это полная чушь, защищенность, идущая от нищего бездомного мужика, мечтающего о сторожевой работе, но как смешны эти потуги разума диктовать там, где царствовало простое, можно даже сказать, травяное ощущение. Базиль Василий рассказал ей, что ухаживать за больными он умеет давно. Его бывшая жена — хроник с молодых ногтей, а когда она мужественно через все запреты родила сына, то дух из нее практически вышел. Он Базиль и хозяина пользует сам. Укол, массаж, клизма — это ему запросто. «Тогда вам цены нет», — тихо сказала ему Ольга. Это были, в сущности, первые слова, которые она ему сказала, если не считать французский бред при встрече. Потом он ее кормил, отводил в туалетный сарайчик, где были вода, душ и все прочее. Потом он делал ей укол. «Я знаю, так надо. Два укола, а потом перейдем на таблетки». «Где будете спать вы?» — спросила Ольга, когда ее стало клонить ко сну. «Будете сильно смеяться», — ответил он, — «но с вами. Диван раздвигается широко. На полу я не могу, от земли тянет, а у меня застужены почки». «У меня нет», — ответила Ольга, — «постелите мне на полу». «Бросьте», — ответил Базиль. «Двум авантюристам самое место в одной постели. У меня два хороших толстых одеяла». Когда она легла, он велел повернуться на живот и нежно и сильно промассировал ей шею. Потом подушечками пальцев потер ей кожу на голове. Это было волшебное ощущение, и она уснула, забыв обо всем. Сквозь сон она слышала, как он укладывался рядом. Проснулась она с ощущением полного здоровья и чувством непонятной радости. Пришлось еще раз слегка прищучить логическое полушарие, взбрыкнувшее умственностью. На столе стоял стакан сока и завернутый круассан. «С добрым утром!» — гласила записка. «Надеюсь быть скоро. Повесил гамак. Покачайтесь. В холодильнике найдете еду, если задержусь». Ольга медленно прошлась по саду, дошла до дома, явно старинного и требующего ухода. Окна были плотно зашторены. Если бы у нее были силы, она определенно бы влезла на карниз и заглянула в то боковое окно, в шторах которого была щель, но сил не было. Почему-то подумалось, что она, если бы захотела, все-таки могла бы стать хозяйкой этого дома, стать той Лизой, которая осталась в памяти старика. Но эта мысль как пришла, так и ушла. «Ну, не буду я хозяйкой этого дома, и не надо». Возвращаясь к садовому домику, Ольга увидела сохнущее на веревке мужское белье, трусы, майки, носки. Все было хорошо отстирано и аккуратно повешено. Ничего не косило, ничего не свисало абы как. Именно так вешает белье она сама, ненавидя небрежность. Как он сказал, два авантюриста в одной постели. Она спала, как убитая. Она не ощущала, не помнила мужчину рядом. И сейчас ей почему-то стало обидно за это. «Тебе просто полегчало, сволочь», — подумала она о себе беззлобно и весело. Базиля все не было. Пришлось открывать холодильник, чтобы сделать яичницу с помидором. Потом она легла и легко уснула, а когда проснулась, уже начала смеркаться. Ее охватило беспокойство. Что она будет делать, не приди садовник? А случись с ним что? Об этом ведь можно и не узнать. Он человек без визы. Она открыла шкаф. Документы лежали прямо сверху на полке. Взяла серпастый и молоткастый. Василий Иванович Лариков родился 3 февраля 1953 года, значит, моложе ее на 7 лет. В паспорте лежала фотография худенького мальчика, очень похожего на отца, только улыбка была не его, совсем другая. Ольга даже поискала на полке фотографию той, что дала мальчику улыбку, но близко ничего не лежало, а рыться глубоко не хотелось. Зачем ей это? Она ведь просто должна была узнать, что человека, который держал ее вчера над травой, зовут Василий Иванович Лариков. Ольга пошла к воротам. Оказывается, они были закрыты. Почему-то ее это не испугало, а наоборот успокоило. Он придет, раз он ее запер. И тут она увидела, что он бежит по дороге. Как долго он бежит? Она ведь не знает тут ничего. Подъехала на такси. А где здесь метро или автобус? Она без понятия. Василий увидел ее за решеткой. «Не сердитесь, ради бога! Вы пили таблетки?» «Какие таблетки?» «Я оставил на холодильнике. Вы не открывали холодильник? Ничего не ели?» Она просто их не заметила. «А под ними бумажку. Примите утром и днем по 2 штуки». Не заметила. А он уже шел к ней с аппаратом. Изящная, не наша манжетка охватывала ей руку. «Совсем неплохо», — сказал он. «Вы днем спали?» Погуляли по саду и рылась в шкафу. Теперь я знаю, что вы Лариков Василий Иванович. Я забеспокоилась, думала, придется искать. Кого? Ну, я ваш паспорт еще вчера посмотрел. Ольга Алексеевна, так что мы квиты. Он стал готовить ужин, отказавшись от ее помощи. Ей пришлось видеть его спину, но она уже поняла, у него что-то случилось, напряжен, сосредоточен. «Мое ли дело, — сказала Ольга, — спросить, какую мысль вы думаете?» «Скажу, — ответил он. — Сейчас сядем за стол и скажу». У него все устроилось. Его берут в семью под Парижем, на ферму. Хозяева не настоящие фермеры, то есть не кормятся с этого, просто, прожив долго в Алжире, вернулись в страну, и по их деньгам оказался этот сельский дом. Хозяин имеет хорошую военную пенсию. У него жена и парализованная дочь. У нее мертвые ноги от детской травмы. У отца обнаружился рак в последней стадии. Мать, по-русски бы сказали, недотепа. Да с двумя больными на самом деле справиться трудно. Приходит женщина, но это ненадежно. Вопрос им надо решать капитально. Нужен мужчина вместо мужчины. Не на день-два, а, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Мой хозяин меня рекомендовал. Это мой крайний случай и, наверное, единственный. Вы мне вчера проговорились про карлицу. Значит, это был не трёп. В сущности, вы уже все знали. Ну да, карлица, как образ несчастья. Хотя сегодня мне уже стыдно за это слово. Девушка вполне хорошая, с достоинством. Вы на ней женитесь? Нет, пока нет. Пока я буду ходить за стариком и, что называется, вести хозяйство. Если мы подойдем, притремся друг к другу, тогда я даже смогу забрать сына. Жюли нравится, что у меня сын. А мне нравится, что ей это нравится. Для меня это все. Поэтому я притрусь всеми костями. Странноватое строительство счастья, сказала Ольга. Но ведь вы тоже тут неспроста оказались, ответил Василий. Потом они погуляли по ночному саду, и он вел ее под руку, чтобы она не споткнулась на темной дороге. Она испытывала странные ощущения, хотя какая может быть странность в держании за локоть, если тебе не 15 лет? О чем это я говорю? 15-летние ходят в крутую обнимку. Так они утверждают свое сексуальное право, идиоты. Они думают, что это окончательная проблема. Хотя мало ли что я думаю по этому поводу. Может, мне завидно. Может, я совершаю редкостный опыт высаживания себя, как бы 15-летний, в тутошний грунт, и у меня лопаются, ломаются все попытки жизни от незнания правил. У них ведь презерватив кладется в карман до прежелания. А как же, скажут вам, не бежать же за ним, когда практически уже поздно. Действительно, что это я молчу, старая дура? И все-таки, вот шла по саду, по Парижу женщина, приехавшая с вполне конкретной целью. Ее вел под руку мужчина, который прищеплял трусы на бельевой веревке так, как прищепляет она. Было так хорошо, что хотелось плакать, потому что у тропинки был конец. Но знаешь, я уже знала, что у меня будет с ним ночь. Так она скажет мне потом, когда вернется, когда много чего произойдет невеселого, и я вдруг пойму, что она меня уже не раздражает, что она мне почти родная. Хотя нет, этому неожиданно возросшему в сердце чувству я еще буду сопротивляться. Они попили чай с конфетами-подушечками, дешевыми, одним словом. Ольга подумала, что она не сообразила за эти 2 дня предложить за еду деньги. У нее ведь были франки, и он их видел, если смотрел ее паспорт. Ладно, не объела. Потом они стали укладываться спать. «Вы ложитесь, я пока выйду», — сказал Василий. Она залезла под свое одеяло и зажмурила глаза. Погасив свет, мужчина лег рядом. Где-то залаяла собака. Фонарь возле садового домика ехидно высветил на потолке мысочек Кольского полуострова. Это первое, что она увидела, открыв глаза. Так получилось, что они оба резко повернулись друг к другу. Она, чтобы не смотреть на потолок, он... «Я хочу тебя видеть», — сказал Василий. «Ты спи, а я буду на тебя смотреть». «Еще чего», — ответила она, обнимая его за шею. «Черт знает, что высветит во мне твой фонарь». Уже потом, засыпая, Ольга подумала, что видала мужчин покруче, но такого бережного и нежного у нее не было никогда. А оказывается, именно это ей позарезу. Она сейчас ему об этом скажет, но она не успела, уснула. Утром она растолкала его и сказала, что у нее хватит денег, чтобы откосить его сына от армии. У нее хватит связи, чтобы устроить его в Москве на приличную работу, что они поженятся и будут жить как люди, что ее сюда привело само провидение. Париж ей нафиг, так же, как и ему нафиг карлица. «Ты меня понимаешь?» «Понимаешь?» — тормошила она его, потому что он молчал, а это было неправильно и делало ей больно. «Не надо волноваться», — сказал он ей. «Тогда скажи, что мы уедем вместе. Сначала я померяю тебе давление». Он встал, а она закричала дурным голосом, что не даст ему это делать, что пусть он вернется, ляжет рядом и поймет, что с ней все в порядке, когда он с ней и любит ее. Он вернулся и лег. И снова она подумала, что у нее не было такой нежной нежности. Она обхватила его так, что стало больно самой. «Господи!» — сказала она. «Ведь не требуется никаких доказательств!» Потом они пили чай, и Ольга, сделав последний глоток и отодвинув чашку, сказала. «Предлагаю считать разницу в возрасте моим физическим недостатком. Считать меня карлицей идет?» И они оба долго смеялись, настолько долго, что стала ясна вся неестественность этого смеха, как и сомнительность повода. «Значит, едем вместе?» — на излете смеха нервно-оптимистично спросила Ольга. «Я тебя беру в мужья и усыновляю твоего сына. На чем поклясться?» Он начал говорить, а она до конца жизни будет думать, что у мужчин и только у них случается заворот мозгов. «Потому что если тебя берет замуж женщина, причем тут прадед, которого разрубили на куски в 29-м свои же односельчане? И эта история уже с дедом, расстрелянным в 38-м, и с отцом, которого убил туберкулез в 49-м, когда он после плена попал в плохие климатические условия севера? И причем тут, что он сам едва-едва не попал в Афганистан? Не попал же? Спасибо гепатиту. Били в армии, а кого не били? Это наши народные игры от самого Микулы Селениновича, или кто там круче всех? Подумаешь, уехал, как только началась Чеченская война. Но кончилось ведь. Ну, Грозный немножко похож на Сталинград. Тебе-то что, черт тебя дери? Ты на этой земле кто? Иисус Христос? Сахаров? Так чего же ты торопишься за ними? Ты же знаешь, где они». «Я спасу твоего мальчика, спасу. Дурак, это совсем недорого стоит». «Придут те, которые не станут брать деньги», — сказал он. «Эти будут самые страшные». «Идиот, таких нет». Получалось, что они все сказали друг другу. «Сейчас, — говорила она мне, — самое время оскорбиться за Отечество, а его возненавидеть. Я ведь еще при Сталине родилась. У меня те геночки». А потом я вдруг так обрадовалась, что у меня Манька, а потом так испугалась за зятя. Приехала. А мы тут уже всем объявили про первый ядерный удар. Может, мы просто гоги-магоги? А это ты откуда знаешь? Засмеялась я. От верблюда. Мне Ванда показала место в Библии. Оно уже после полыни. Я его простила за отвержение. Слышишь это слово? Оно само пришло ко мне ночью. Точное слово. Я отверженная, как и все мы. И тут она закричала, чтобы я не говорила ей про великих писателей, про то, что нас Бог поцеловал в лоб. Мы даже это сумели преодолеть. И культуру, и Божий поцелуй, и жалость к слабому. Мы все давно переработали в жестокость. Не знаешь, на когда намечен поход на Крым или Нарву. Потом она плакала, и ей было плохо. Но это было потом. Пока же она была еще в Париже, который в этот раз так и не видела. Даже Эйфелева башня ей на глаза не попалась. Да не Ёль, голубчик, было. Дома она первым делом позвонила Маньке. Та голосом автоответчика попросила ее оставить свой номер, чтобы можно было отзвонить как только, так сразу. Ольга бросила трубку, не назвав себя. Почему-то перед глазами стояла суетливая бабулька из метро, которая все норовила разглядеть ее юбку. Подумалось нечто благотворительное — взять бы бабку с собой, одеть бы ее с ног до головы, дать ей шелковое белье. Ай-яй-яй, что творится со спятившими с ума мыслями людей? Ведь именно о шелковых рейтузах думала тогда и старуха с ломаным шоколадом. О том, какие они были широкие и красивые, хотя разглядывались в кусок отбитого, стоящего на батарее зеркала. Она, бабулька, тогда еще почти девчонка, откуда-то знала, что не надо смотреть в отбитый кусок зеркала, что это плохая примета. Но рейтузы перевесили опыт жизни, затвердевший в примете. Так и получилось. Застудила она свои потроха до стыдности. В момент мыслей Ольги о том, как она могла бы нарядить в шелка старуху, та как раз присела за строительным вагончиком, и хоть на нее смотрела полная жизни девятиэтажка, ей были безразличны люди через стекла. Она стеснялась только прямых глаз. Потом бабулька радостно убежала, и Ольгина благотворительная мысль иссякла, а с ней почему-то ушли все силы, и пришла легкая затуманенность, почти как благословение. В больницу Ольга попала только на третий день, потому что никто ее не хватился. На автоответчике она не отметилась, мне не позвонила. Ее негры думали, что она все еще в Париже или Варшаве. И нашел ее никто иной, как Кулибин. У него еще оставались ключи, и пароль охраны он знал. В этот раз ему надо было забрать свои старые вещи, которые давно узлом лежали на антресолях. А тут случилось, что мужа сестры уволили, и он сколотил дачную шабашку. Старье для черной работы было ему самое то. Сестра сказала: «Забери у Ольги, зачем ей дерьмо?» Конечно, была резонная мысль. Ольга могла поменять ключи. Но была и еще резоннее. Металлическую дверь ставили еще при нем, в его последний месяц. Ну кто же начнет это неподъемное дело, менять сейфовый замок? А Ольги как раз дома нет. Так ему сказала Манька, и она же подтвердила, что ключи не менялись. «Так я схожу за узлом». Не то просил разрешения, не то ставил дочь в известность Кулибин. Он и нашел Ольгу, и вызвал неотложку, и отвез в больницу, где его спросили: «Муж?» «Муж», — ответил Кулибин. Потом ему сказали просто и без всяких там экивоков: «Она умрет». Кулибин всполошился, стал орать: «Коновалы, как вас земля держит! Я на вас в суд!» и прочее разное, что было выслушано совершенно равнодушно, а санитарка, торкнув его полным судном, сказала с чувством: «Во, дурак, тебе ж легче говно не выносить! Она же у тебя теперь полная кукла!» Но Кулибин замахнулся на нее так, что ему пригрозили милиции. Тогда прямо с ординаторского телефона Кулибин криком вызвал дочь, зятя, позвонил еще какому-то Ефимычу, какому-то приятелю Женьке, еще и еще кому-то. В этот же день Ольгу перевезли в другую больницу, а на следующий день ей удалили опухоль в мозгу, вполне операбельную и доброкачественную. В предыдущей больнице действительно были коновалы. Я узнала эту историю, когда из безнадежной Ольга стала вполне удовлетворительной. Я позвонила ей, потому что, по всем расчетам, она должна была вернуться, а трубку взял Кулибин. Он тяжело дышал, рассказывая мне все, так как одновременно мыл и чистил квартиру. Надо Олю забирать. Каждый день ребятам ее больница влетает в копеечку. У нас, это я отметила мгновенно, деньги есть, но они на Олю. А зять оказался добрый парень. Кулибин ворчал, что квартира запущена, краны текут, шпингалеты поотлетали. «Все белье перекипятил», — сказал он. «Все-таки она придет после такой сложной хирургии». Наверняка я поняла одно. Кулибин вернулся. Через 3 дня я позвонила снова, и снова мне ответил он. «Сейчас я поднесу ей телефон», — сказал он мне. «Привет с того света», — сказала мне Ольга, и хоть она хорохорилась, в ее голосе, внутреннем, подспудном, было столько боли, что я сразу подумала: все много хуже. Этот фокус с выписыванием из больницы тяжело больных всем известен. Больница блюдет процент смертности, на голубом глазу выпихивая завтрашних покойников. «Приходи, поокаем», — пригласила она. Я позвонила Маньке. «Да нет», — сказала она, — «у нее все нормально. Спасибо папе, что он успел ее найти». «Он там теперь живет?» — спросила я. «Такие вот крышки кастрюли», — засмеялась Манька. «Конечно, я ни за что не поручусь за будущее, но пока отец лучше мамы родной. А меня уж точно, я бы так не сумела. С моей матушкой какое ж надо иметь терпение?» К вопросу о цветах или о том, как нам не впрок изобилие. Раньше мы все подчинялись сезону, и осенние хризантемы летом не могли возникнуть как на базаре, так и в нашей голове. Сейчас другое. В хозотсеках вагонов и самолетов нежно и лилейно, как невесты в гробу, лежат цветы из какого-нибудь богом забытого Парагвая. Откуда я знаю? Оттуда. В подъезде сдавали квартиру сиреневатому парагвайцу с ласковой улыбкой и коварными глазами. Он дарил детям и девушкам цветочную некондицию, лом, бойс, лом, или как это называется у цветов. Но потом дармовщинку перехватили бойкие старухи для кладбищенских букетов. Мне нравится обилие цветов в городе. Мне только жаль, что я перестала понимать эту трогательную родственную зависимость возникновения бутона от нещедрости моего солнца и плохой погоды моей земли. Я забываю или не успеваю порадоваться моменту рождения сирени. Надо будет поменять цвет парагвайцу, сказать, что он фиолетовый, хотя в сущности это все равно. Изобилие перепутало времена года. Цветы летают, летают себе, не в мой сезон разнообразнейшие красавицы. И я радуюсь и печалюсь одновременно, вместо того, чтобы, согласно переменам жизни, покупать в любое время длинношеи розы и для них же развернутые вазы. Короче, я не знала, какие цветы любит Ольга. Боялась попасть в просак, принеся ей многозначительные ирисы или политически опороченные гвоздики. Ромашки. Белые, но смелые. Не полевые, а из Голландии. Таким был мой выход из положения. А могла бы сообразить, что на голове у нее белый бинт, что Кулибин отстирал белье до невозможной белизны, и лицо самой Ольги было бело-голубым. Огромная белость, одна на двоих. В общем, две дуры заревели. И было о чем. Ольга до копейки, до цента, отдала деньги Маньке и ее мужу, хотя те и кричали, что им не к спеху. Негры за время ее болезни встали на свои ноги, и Ольга этому обрадовалась. Ответственность за других – это уже не по мне. Однажды призналась, что держит неприкосновенной одну сумму прописью на взятку в военкомат. Мало ли, что там у него может быть. Что мы знаем о французах, если о себе не знаем ничего? А Кулибина тогда куда? Об землю? Она смотрела на меня странным таким взглядом, что я подумала – девушка оклемывается, девушка чистит амуницию, девушка услышала зов трубы. «Не то», — засмеялась Ольга, — «просто сидит во мне тщеславие. Откосить его мальчишку. На, — сказать ему. Не все подонки в России. На!» «Ну-ну», — подумала я, — «ну-ну». Кулибин же внедрился окончательно и бесповоротно. Он даже успел перехватить и закрепить некоторых неустойчивых негров, которых переписал из Ольгиной записной книжки в свою. Не пропадать же делу. Ольга помогла ему устроиться ночным охранником в чистенький и вылизанный русско-чей-то офис. Он уходил через две ночи на третью. Отлично там высыпался. Однажды, неся Ольге детективы из английской жизни, другие ее душа не принимала, я увидела в скверике возле их дома, как Кулибин ругался с женщиной. Мне пришлось резко свернуть, чтобы он меня не заметил, но я хорошо слышала, как он сказал. «В конце концов, Вера, у тебя целые и руки, и ноги, а у нее из головы вынули почти пинг-понговый шарик. Даже звери, в конце концов...» Простой человек Кулибин всегда имел в голове простые звериные сравнения. «Я тебе не собака, я тебе не козел». Это меня окончательно успокоило. Кулибин оставался с Ольгой как бы надолго. Это чтобы не сказать окончательного слова «навсегда», ибо как его скажешь после слов Ольги о деньгах на откос? У Ольги отросли волосы и встали ежиком. Сзади девочка девочкой. Но когда она поворачивалась, в глаза бросались стрельчатые, какие-то просто декоративные морщины, идущие от уголков глаз. Однажды я поймала себя на том, что хочу вытереть эти будто карандашные побеги, сделанные в черне для будущего уже основательного грима, который и явит миру ту окончательную Ольгу, у которой сегодня зябнет голова и от этого синеет кончик носа. Фу ты, ну ты! Я на 10 лет старше ее, но не обрежаешь себя в окончательную внешность. Наоборот, купила гибкие бигуди, делаю локон трубочкой, а потом долго расчесываю до прямоты. Но не все сразу, господа, не все сразу. Может, еще и оставлю локон, а может, подарю бигуди соседке Оксане Срочице. Не помню, говорила я или нет, но муж ее, шофер, уехал на заработки в Германию. К ней ходит, как домой, мужик из кавказцев. Он мне нравится, воспитанный, носит, подпрыгивая Оксаниных детей на плечах. Он здесь тоже на заработках. Дома в разбомбленном гудермесе дети воронята ходят в том, из чего выросли дети Оксаны. В свою очередь, на ее детях какая интересная линия судеб. Европейские шмотки, но явно второй носки. Если вообразить себе такой наворот, что муж немецкой женщины, с детей которой одеваются мои маленькие соседи, из каких-то там неведомых душевных посылов вляпался в наши кавказские дела и столуется у жены нынешнего Оксанова примака, то всех их вместе можно назвать всадниками апокалипсиса. И это будет почти понятно простому человеку. Конечно, неизвестно, станет ли он бояться больше апокалипсиса или совсем наоборот, вдохновиться такого рода переселением народов. Но я небрежно кидаю это в одночасье возникшую мысль. Вдруг прорастет. Тряхнула плечиком матушка-земля, мы и посыпались. А ведь матушка еще только плечиком тряхнула. Валдаем вздрогнула. В сентябре, когда уже не чаяли, стало, наконец, жарко, и люди абсолютно уверены, что если чем нас Бог обидел, так это погоды, сразу стали предъявлять ему же претензии в нервности его указаний и распоряжений, кидая то в жар, то в холод. Так вот, в это дергающееся время Кулибин отвез Ольгу в Тарасовку. Сестра его отдала Ольге комнатку с терраской и отдельным ходом, которую всегда хорошо выгодно сдавала, а тут... «Живи, дорогая, живи, банька во дворе, набирайся сил». Случайно я узнала, что все это не за так, что все за сына, уже разучившегося ходить по прямой, которого взяли в дело Манька и ее муж, отмыли парня, отпарили, сделали пару раз ему сифонную клизму, причем делал ее сам Ольгин зять. И не тогда, когда Витька, кулибинский племянник, напивался до смерти и уже ничего не понимал, а еще в присутствии у него сознания и ясности ума. Зять Ольги всюду ходил с наконечником от клизмы и время от времени показывал его Витьке. Я тут подумала, не запатентовать ли мне метод на паях с Ольгиным зятем. Я бы красиво описала дешевизну открытия. Ну, а он? Мы бы продемонстрировали прямоходящего Витьку, чистенького и в фирме, а на глаза его, в которых сидели тоска и страх клизмы, напялили бы очки а-ля Иван Демидов. Смех смехом, но благодаря этому Ольга сидела на терраске, выставив на позднее солнышко бледные ноги. Макушка уже обросла и не мерзла. Ей было пофигейно, а может, вместе с пинг-понговым шариком вредного тела вынули из ее головы мысли, едучие и побудительнее. И завтрашний день ее как бы не беспокоил. Но Ольга все просчитала. Просто она сознательно дала себе выпасть в осадок до зимы. Так что мы не виделись долго. А тут еще и октябрь пришел, как подарок теплый, мягкий, из тех октябрей, которые расслабляют душу, давая ей совершенно беспочвенные иллюзии, что все еще будет в порядке, и все у нас получится. Опасный по своей непредсказуемости месяц, потому что ничего нет страшнее следующих за ним ноябрьских исторических разочарований и чувства глубокого обмана. В общем, русского человека хорошая погода деморализует. Неприходящая слякоть и гололед ему ближе по природе его пессимизма. А до момента, чтобы превратить холод в радость, как сделали, к примеру, финны и шведы, нам еще 300 лет брести, и все лесом. Октябрь сжался к ноге, лаская лицо и руки. И я даже звонить не стала, была убеждена. Ольга греется в своей Тарасовке. Она позвонила сама и сказала, что уже 2 недели в Москве, чувствует себя вполне. В больнице ее оглядели и общупали. Все нормально, тьфу-тьфу, жизнь продолжается. Умереть на этот раз не обломилась. Последние слова она сказала в тоне юмора, но я теперь гробовые шутки воспринимаю плохо. Все могильно-покойницкое уже не было разговором ни про меня. Снаряды рвались, считай, что рядом. Ольга прекрасно выглядела. Болезнь вытеснила то, что всегда в ней проглядывало, если не со второго взгляда, то с третьего, точно, простоватость. Или, как бы сказала моя подруга, предместьевость. Такая у нее взбухает альтернатива на жлобскую речь. С одной стороны, ты че в натуре? И в ответ, это, господа, предместье. Я расширила это понравившееся мне определение. Так вот, Изольде ушло предместье. Я сказала бы, что она стала интеллигентней, если б точно знала, что сие слово означает. Вернее, я знаю другое. Оно не означает уже ничего. Слово «скорлупа», которому когда-то вдруг пришлось заменить слова «истинные» и «вечные». Порядочность, образованность, интеллект. И вот пришла другая пора. И затрещала скорлупка грецкого ореха, в котором ничего, пустота. Ольга сходу сказала, что не знает, как ей быть с Кулибиным.